Глава 67. «Аленушка, дорогая, ты пойми, если информация дошла до меня, значит, дела определенно плохи. Сейчас я чист, кристально. Коллеги твои промыли мне все, что было возможно. У нас с Леонидом поздний обед в ресторане. На этот раз заведение уже другое, но, видимо, также ему принадлежит, в интерьере присутствуют такие же нотки. Дорого-богато. Весь второй этаж в нашем распоряжении посредством ресторанного и отельного бизнеса проще всего отмывать незаконно нажитые средства. Музыка играет негромко. Выбор композиции совершенно не подходит стилистике заведения. Ресторан грузино-армянской кухни, а играет песня Леонида Портнова «Кто создал тебя такую?». Наша с ним странная игра местами увлекает, спорить смысла нет, дополнительное разнообразие в мою и так нескучную жизнь. К счастью вашему, промывали вас не мои коллеги, иначе обедала бы я сейчас в одиночестве. А меня бы черви ели, произносит с возмущенным смешком, передергивая плечами, мол, как знать. Посыл у мыслей был другой, Аленушка, не меняй тему. Твой молодой человек говорит о Косте. Первый раз я его поправила, но эффекта это не возымело. Возможно, не так уж и плох, но я предпочитаю перестраховаться, поэтому помогу ему в решении возникшей проблемы, подбирать слова с обратной стороны баррикад. Боюсь представить, каким образом. Вы же чисты кристально. Ох, Аленушка, вздыхает, глядя мне в глаза. Был бы я лет на 20-30 моложе, не стал бы помогать конкурентам, сам бы поборолся. В его глазах вспыхивают сатанинского вида огоньки, полные задора. В такие моменты ясно, как божий день. Леонид в жизни не такой добрейший человек, как при общении со мной. 10. Что, прости, сводит брови к переносице. Минус 10 лет было бы достаточно. Смотрю на него с многозначительным видом, поглубже припрятав улыбку. В очередной раз он начинает открыто и заразительно смеяться. «Ты умеешь селить веру в себя!» Промакивает губы салфеткой, затем отпивает воду из бокала. «Я подумаю еще, отдавать ли тебя Константину?» Перепады его настроения немного пугают. То он смеется, то говорит с такой уверенностью в голосе, словно реально верит в то, что у него есть право распоряжаться мной. «Мою жизнь ты точно способна продлить. Это мы с тобой уже проверяли. Где тебя вырастили такую?» Вопрос риторический, но я не удерживаюсь. Мы оба знаем, что вам, Леонид, известно, где и кем я выращена. Да, от прекрасной семьи другого результата нельзя было и ожидать. На один квадратный метр слишком много мужиков, собирающих обо мне информацию. На их фоне даже коллега Зоя теряет свой неповторимый шарм. Пригласительные на вашу с Борисом свадьбу были красивее, чем на его свадьбу с Анной, произносит, как ни в чем не бывало. Нормальную девушку, скорее всего, такой сомнительный комплимент не обрадует, но я себя к таковым не причисляю. В ту же секунду роняя лицо в ладони и хохочу, стараясь не расплакаться от смеха. Дело в том, что это была одна из первых фраз Наты, которую она произнесла после того, как я и рассказала предысторию своего переезда. Ушлая деваха нашла где-то эскизы обоих пригласительных и, распечатав их, подарила мне на Новый год в качестве части подарка. Надпись гласила «Гордись, есть чем». Повод для гордости так себе, но когда ты подпитый, в ржачу носит только так. «У меня есть подруга, вы бы с ней были идеальной парой, увы, она замужем». «Это вопрос решаемый», — делает легкий взмах рукой. «Дескать, подумаешь, муж. Был муж, нет мужа. Вадик, прости, если что». «Алена», — тон его голоса становится серьезным. «Будь добра, уважать нас всех разом. Отпуск — оптимальный вариант. Могу предложить охрану, но ты откажешься», — добавляет, завидев выражение, которое принимает мое лицо. «Небезопасно. Константин Павлович не счел нужным тебя в детали посвящать. Я его прекрасно понимаю. И так ты себе представить не можешь, какой это удар по мужской самооценке. Подставить понравившуюся девушку. Что там психологи говорят о вашей эволюционно-генетической организации? Подсознательно выбираете сильнейшего мужчину, чтобы произвести и сохранить лучшее потомство. А тут такой удар по авторитету кандидата. Я бы тоже грустил. Ему снова становится весело. Возраст, Алёнушка, сказывается. Как ни крути, по молодости все мы не тем местом думаем. Это в моем возрасте уже просто полежать рядом в радость и удовольствие. Но в его оправдании могу сказать. Он не виноват. Не его уровня оборот дело приняло. А расхлебывать именно он будет. Кто-то должен брать на себя ответственность. Нервно начинаю постукивать под столом пальцами друг от друга. Тут же вспоминается беспокойство Костиной мамы. Прижимаю два пальца к внутренней стороне запястья, под большим прекрасно прощупывается лучевая артерия. Даже минуту держать не приходится, чтобы понять пульс учащенный. И это не из-за Леонида.